Я ухожу уточнить детали с моими подчиненными. Советую вам не волноваться. Следующую пару часов я провел вместе с Берни за игрой «Веришь, не веришь». Берни заметил, что существует обычай играть в карты с приговоренными к смертной казни, и хотя игра не приводила его в восторг, он счел своим долгом попытаться отвлечь меня от мыслей о моем ближайшем будущем. Игрок Берни был не ахти какой, и вскоре я облегчил его карманы на $3. «Тебе, Чет, эта мелочь может уже не понадобиться», — закончил он, когда я предложил ему раскошелиться. «Если хочешь, я могу дать тебе расписку. Предпочитаю наличность». Ведь может так случиться, что не успею присовокупить эту сумму к своему текущему счету. Коль скоро разговор зашел о твоем состоянии, Чет, хочу осведомиться, успел ли ты составить завещание? Съязвил Берни, выкладывая деньги. Вошел Питерс. Собрались? Мы готовы, и дело теперь за вами. Я поднялся. Не поминай лихом, Берни. Если я не вернусь, то свое имущество завещаю в твою пользу. Серьезно? Лицо Берни просветлело. И телевизор тоже? И телевизор? Хищник ты несчастный. Ну что ж, нам пора. Питерс оскалил зубы, что у него означало улыбку. Мы дошли до конца коридора, где нас поджидал Крит. Все продумано. Во время прогулки вы ни на секунду не исчезнете из поля зрения моих людей. Держите середины тротуара и своего графика движения. Тогда будет полный порядок, — подбодрил он меня. Надеюсь. Я взглянул мимо него через раскрытую дверь на улицу, словно на потусторонний мир. Всего доброго. Даю вам 60 секунд. Потом выхожу следом. — сказал Питерс. Кивнув, я перешагнул через порог и, спустившись по ступенькам, оказался на темной безлюдной улице. Нащупав в кармане рукоять пистолета, я почувствовал себя несколько спокойнее. — Не подстрелите ненароком меня! — бросил я Питерсу, подошедшему к двери. — Напрасно волнуетесь! Я ведь обязан вас опекать! — рассмеялся он. Он произнес шутку слишком уж самоуверенным тоном и опять пожалел, что не придумал более безопасного способа поймать бандита. «Глядите в оба!» — попросил я, и, чувствуя себя совершенно нагим от страха, побрел вдоль скупо освещенной улицы, крепко сжимая в ладони пистолет. Шагов через 50 мое внимание привлек здоровенный детина. Он курил и скользнул по мне небрежным взглядом, а когда мы поравнялись, прошептал: «Бьюсь об заклад, что поджилки у тебя трясутся». Я прошел мимо, не удостоив его внимания. Путь до гостиницы казался бесконечным. Каждый раз, когда мимо проезжала машина, волосы у меня на голове шевелились. Вид случайного прохожего вызывал приступ сердцебиения. Даже черная кошка, перебегавшая дорогу, заставила меня подпрыгнуть. Когда я пересек мостовую и поднялся по ступенькам гостиницы, пришлось на мгновение задержаться, чтобы вытереть платком лицо от выступившей испарины. Затем я вошел в вестибюль. Ларсон листал журнал. Увидев меня, он кивнул. В плетеном кресле расположился коренастый мужчина, читавший газету. Не отрываясь от чтения, он пробормотал: «У вас в номере сейф. Случайно не пальните в него, когда войдете». Сделав знак, что понял, я сел в допотопный лифт и нажал кнопку второго этажа. Перед тем, как выйти, я высунулся в коридор и, не заметив ничего подозрительного, пересек его, постучал в дверь своего номера, толкнул ее и осмотрительно отступил в сторону. Внутри было темно. «Это Слейден», — произнес я. Вспыхнул свет, Искеев предложил войти. Он удобно расположился в кресле. Я увидел, что он нашел припрятанные мной виски и уже успел пропустить через свое горло добрую половину содержимого бутылки. Я вошел и закрыл дверь. «Тихо, как на кладбище», — заметил мой телохранитель. «Может статься, что парень брал вас на пушку. Если бы вам пришлось с ним столкнуться, вы бы не пили мое виски столь беспечно. Этот тип не брал меня на пушку, а просто угрожал ею. Вздор! Стрелок, которому грош цена, никогда не отпугнет меня от виски», — улыбнулся Скейф. Я подошел к столу и налил себе большую порцию.